Они срывали с рук раненых и убитых кольца, отсекая при этом пальцы, помня о том, что французы грозились изувечить всех лучников. Стройные ряды войск уже давно разбились на отдельные сражающиеся кучки. Но Ранда нигде не было видно. Лианна заметила, что даже человек, охранявший обоз, присоединился к побоищу. Она подумала о побеге, но оковы и ужас удержали ее на месте. Неожиданно сзади раздался свист. Лианна оглянулась и увидела всадника, который с толпой крестьян направлялся прямо к обозу. На нем были опознавательные знаки Ранда. «Жерве!» Крик застыл у нее в горле. Угрожая шпагой, Мандрагон заставил Лианну замолчать. Краем глаза она увидела, что Джонни упал без чувств. «Женщина моя!» — проревел Жерве под своим забралом. Соскочив с коня, он принялся рыться в вещах, сложенных в углу повозки. С алчным блеском в глазах он извлек золотую корону и печать короля Генриха. «Это тоже мое. Для Генриха это станет ужасным оскорблением. С остальным делайте, что хотите». Грабители засуетились. Жадные руки хватали все подряд, запихивали за пазуху золотые и серебряные монеты, отвязывали лошадей. Лианна попыталась увернуться от Жерве, но оковы мешали ей. Обессилев, она прислонилась к краю тележки. «Теперь ты не уйдешь от меня!» — прорычал он. Его пальцы, словно клещи, впились в руку Лианны. Девушка отчаянно сопротивлялась, но, одетый в легкие доспехи, он был неуязвим для ее ударов. Лианна в панике огляделась. Неподалеку от обоза возились с пленными рыцари герцога Йоркского. Двое из них бросили озабоченный взгляд в сторону повозки, но, вероятно, приняли Жерве за англичанина и не стали вникать в подробности. Тяжело дыша, Мандрагон спросил: «Ты пойдешь добровольно, баронесса, или мне перебросить тебя через седло, как мешок с овсом?» Он пнул ногой Джонни, который, очнувшись, мотал головой. «Скорее я увижу тебя в аду!» — выпалила Лианна и яростно вцепилась зубами в его руку. В это время Джонни вскочил на ноги. «Отпустите ее!» — пронзительно закричал он, и, метнувшись к Жерве, замахнулся на него кинжалом. Кровь окрасила плечо Мандрагона, пачкая украденный плащ. «Сукин сын!» — проревел он. Свободной рукой Жерве сбил мальчика с ног, затем, схватив Лианну, бросился к своей лошади. Обезумев от страха, она отчаянно вскрикнула: «Ранд!» Ранд ошеломленно застыл где-то посреди рассыпавшихся флангов. Сердце его оборвалось. Но этот неожиданный страх не был связан с двумя приближающимися к нему французами. Они оказались совершенно пьяны и не представляли никакой угрозы. Звук, слабый как шепот ветерка, натянул до предела нервы Ранда. Его сердце всегда слышало зов Лианны, каким бы тихим он ни был. Ранд повернулся в сторону обоза. Возле повозок юноша в капюшоне боролся с рыцарем. Неожиданно голова его обнажилась, и по плечам рассыпались бледно-золотистые волосы. Лианна. Ранду показалось, что он получил удар стальным кулаком в грудь. «О, Господи!» — выдохнул рыцарь, бросаясь к ней. Человек, одетый в знаки различия Ранда, тащил Лианну к лошади. Ранд знал, что это был Жерве Мандрагон. Ярость охватила его с новой силой. Неожиданно на шлем Ранда обрушилась дубинка —